Стал рулевым, потом капитаном промыслового судна. Это мне нравится. И я учусь заочно в мореходном училище, чтобы стать капитаном дальнего плавания. Капитаном солидным, заслуженным, на каком-нибудь крупнейшем пассажирском теплоходе я вряд ли когда стану. Не тот характер. Может, подвернется другое дело на море, которое придется по душе. Но вот о чем целыми днями я думал там, на острове Елизаветы. Надо твердо знать, для чего живешь, а не просто болтаться по свету, где больше понравится. Так я говорю, Яша, или нет? Правильно говоришь. То-то и оно, что правильно. А какая у меня цель? Разве у тебя нет цели, Фома? До сих пор у меня была лишь одна разъединная цель – добиться, чтобы Лиза стала моей женой. Мне казалось, откровенно сказать, и сейчас кажется, это главное, а остальное приложится. Но ведь для мужчины этого должно быть мало. «Мало, Фома», — подтвердил я сурово. «Эх, ма, может, Лиза меня за это самое не уважает? Смотри, как нескладно со мной получается. Ты будешь писателем, у тебя призвание, талант. Лиза станет скоро океанологом, потому что хочет помочь Мальшиту связать Каспий по ногам и рукам всякими дамбами. Мальшит спит и во сне это видит. А я не могу к ним примкнуть. Душа моя не вытерпит видеть Каспий побежденным и униженным. Признаюсь тебе, если он разобьет эти дамбы в щепы и будет по-прежнему уходить и приходить, когда ему захочется, я буду радоваться. Балда! — не выдержал я. Должно быть балда. Как же можно без цели? Мне стало жалко Фому, и я решил успокоить его. Еще будет, вот увидишь. Одни сразу находят свою цель в жизни, другие ее долго ищут. Мы шли всю ночь и говорили, и даже усталости почти не чувствовали. Поняли мы, как устали только утром, когда вдруг увидели среди дюн уходившие далеко-далеко телеграфные столбы. Добежав до первого же столба, я обнял его, как если бы он был родной. Он и был сродни тем столбам, что проходили мимо маяка нашего детства, где я вырос и научился мечтать. И в нем также гудело таинственно и хорошо. Мы пошли вдоль телеграфной линии и шли, пока не наткнулись на домик линейщика, в точности такой, как у моего отца. В нем жили муж, жена и шестеро детей. Все сначала испугались, уж очень мы были оборваны и грязны, а потом накормили, вымыли и позвонили в район. В тот же день мы связались по телефону с Лизой, спросили насчет Мальшита, но она еле говорила от волнения, и мы ничего не поняли, только встревожились. А на другое утро за нами прилетел самолет и доставил нас домой, в Бурунный. Глава 8. Дома. Когда самолет приземлился в Бурунном, меня поразило огромное скопление народа. Я только хотел спросить, какой сегодня праздник, как понял, что это нас так встречают. Впереди, еле держась на ногах от волнения, стояли отец, Лиза, Иван Матвеевич. Мелькнуло улыбающееся доброе лицо Ивана Владимировича, каракулевая шапка председателя исполкома, лысина Афанасия Афанасьевича, пенсне Юлии Анандьевны. Были все учителя и ребята, пришли линейщики и ловцы, принаряженные рыбачки и принесли с собой малых детей. Фома увидел председателя рыболовецкой артели и торжественно вручил ему сети. Нас чуть не задушили в объятиях. Клубный оркестр самодеятельности играл тушь, многие женщины плакали, некоторые даже причитали, а председатель исполкома произнес приветственную речь. В общем, нас встречали как полярников. Все это было даже приятно, если бы не то обстоятельство, что родные выглядели так, будто вышли из больницы. Лизонька очень подурнела, глаза и рот стали больше, и я боялся, что она упадет, когда она прижалась ко мне лицом. Отец стал совсем сухонький. Когда он меня обнимал, У него тряслись руки, и он всхлипывал совсем постарчески.